Глава четвертая. На мгновение Лэнгдону почудилось, что время застыло на месте. Доктор Маркони лежал на полу без движения, из его груди лилась кровь. Борясь с действием транквилизатора, Лэнгдон поднял глаза на затянутую в черную убийцу, которая еще шагала по коридору. Теперь ее отделяли от раскрытой двери всего несколько метров. Приближаясь к порогу, она посмотрела на Лэнгдона и быстро вскинула пистолет, целясь ему в голову. «Я сейчас умру», — подумал Лэнгдон, — «прямо здесь, через считанные секунды». Грохот, раздавшийся в маленькой комнате, был оглушителен. Лэнгдон сжался в комок, уверенный, что в него выстрелили, но источником шума было вовсе не оружие неизвестной налетчицы. Оказывается, это грохнула тяжелая металлическая дверь палаты. Доктор Брукс бросилась на нее всем телом, захлопнула ее и тут же заперла на замок. Потом повернулась с расширенными от страха глазами, опустилась на корточки рядом с залитым кровью коллегой и стала нащупывать его пульс. Доктор Маркони кашлянул, и изо рта у него выплеснулась кровь, которая стекла по щеке на его густую бороду. Затем он обмяк. «Энрико, не умирай, прошу тебя!» — воскликнула она. Железная дверь зазвенела под градом осыпавших ее снаружи пуль. В коридоре послышались испуганные вопли. Каким-то образом тело Лэнгдона пришло в движение. Паника и инстинкт самосохранения взяли верх над снотворным. Когда он неуклюже выкарабкивался из кровати, его правую руку на сгибе локтя обожгла резкая боль. На мгновение Лэнгдону показалось, что в него угодила пуля, насквозь пробившая дверь, но, опустив глаза, он увидел, что это лопнула трубка, идущая от капельницы. Ее обрывок торчал у него из руки, и оттуда уже струилась теплая кровь. Теперь туман в его голове полностью рассеялся. Присев рядом с телом Маркони, доктор Брукс продолжала искать у него пульс, и на ее глазах набухали слезы. Потом, как будто внутри у нее щелкнул выключатель, она вскочила и повернулась к Лэнгдону. Выражение лица ее изменилось буквально в одно мгновение, и он увидел на нем спокойную сосредоточенность опытного врача скорой помощи, который, несмотря на свою молодость, привык справляться с чрезвычайными ситуациями. «За мной», — скомандовала она. Схватив Лэнгдона за руку, доктор Брукс потащила его в другой конец комнаты. Под звуки выстрелов и продолжающейся суматохи в коридоре Лэнгдон ковылял за ней на нетвердых ногах. Сознание у него было ясным, но начиненное лекарствами тело слушалось плохо. «Ну же, шевелись!» Плиточный пол холодил его босые ступни, а тонкая казенная сорочка еле доставала до колен. Видно, в больнице не нашлось такой, которая была бы в пору пациенту его роста, 1,80 м с лишним. Он чувствовал, как кровь сочится из продырявленной вены и стекает в ладонь. Пули по-прежнему барабанили по тяжелой двери, и доктор Брукс бесцеремонно втолкнула Лэнгдона в маленькую уборную. Уже готовая последовать за ним, она вдруг остановилась, бросилась назад и схватила с кушетки его заляпанный кровью твидовый пиджак. Да черт с ним, с этим барахлом! Вернувшись с пиджаком в руках, она быстро заперла дверь в уборную. Ровно в тот же миг основная дверь в палату, которую они только что покинули, с треском распахнулась. Молодая женщина не потеряла самообладания. Она живо пересекла крошечную уборную, рывком открыла вторую дверь и вывела Лэнгдона в соседнюю палату. Под грохот отдающихся эхом выстрелов доктор Брукс выглянула наружу и, быстро схватив Лэнгдона за руку, перетащила его через коридор на лестничную площадку. От этой внезапной суеты у Лэнгдона закружилась голова. Он чувствовал, что может потерять сознание в любой момент. Следующие 15 секунд промчались, как в тумане. Лэнгдон бежал вниз по лестнице, спотыкаясь, падая, в голове стучало, словно молотом. Все вокруг теперь расплывалось еще сильнее, а мышцы его были вялыми и реагировали на команды мозга с явным опозданием. Потом ему в лицо пахнуло холодом. «Я на улице». Когда доктор Брукс волокла Лэнгдона по темному переулку прочь от здания больницы, он наступил на что-то острое и рухнул, больно ударившись о мостовую. Его спутница помогла ему встать на ноги, помянув недобрым словом снотворное, которым его напичкали. Уже в самом конце переулка Лэнгдон снова споткнулся. На этот раз она не стала его поднимать и выскочила на улицу, громко окликая кого-то вдалеке. Лэнгдон заметил тусклый зеленый огонек такси перед входом в больницу. Машина не двигалась. Очевидно, шофер задремал. Доктор Брукс продолжал отчаянно кричать и махать руками. Наконец фары автомобиля загорелись, и он лениво покатил в их сторону. Позади Лэнгдона в переулке с шумом распахнулась дверь, и послышался быстро приближающийся топот. Оглянувшись, Лэнгдон увидел бегущую к ним темную фигуру. Он попытался встать на ноги, но доктор Брукс уже сгребла его в охапку и стала запихивать в подъехавший «Фиат», кое-как втолкнув его туда, так что он очутился наполовину на заднем сиденье, наполовину на полу. Она нырнула внутрь следом за ним и захлопнула дверцу. Шофер с заспанными глазами обернулся и изумленно уставился на странную парочку, только что ввалившуюся в его такси, светловолосую молодую женщину в медицинской форме и мужчину в изодранной больничной сорочке с кровоточащей рукой. Он уже хотел было сказать им, чтобы они убирались из его машины к чертовой матери, но тут боковое зеркальце разлетелось на мелкие куски. Из переулка выскочила женщина в черной коже и навела на них пистолет. Раздался шипящий хлопок, но доктор Брукс успела схватить Лэнгдона за шею и пригнуть ему голову. Заднее стекло разлетелось вдребезги, осыпав их дождем осколков. Шоферу не понадобилось дополнительных уговоров. Он выжал педаль газа, и такси сорвалось с места. Лэнгдон балансировал на грани обморока. «Кто-то пытается меня убить?» Когда они свернули за угол, доктор Брукс выпрямилась и взяла Лэнгдона за окровавленную руку. Трубка неуклюже торчала из раны на сгибе его локтя. «Смотрите в окно», — велела она. Лэнгдон послушался. Снаружи проносились мимо призрачные могильные памятники. Почему-то казалось вполне логичным, что они проезжают кладбище. Лэнгдон почувствовал, как пальцы его спутницы аккуратно нащупывают обрывок трубки, и тут, без предупреждения, она резко выдернула его вместе с иглой. Жгучая боль пронзила Лэнгдона от локтя до самого затылка. Он ощутил, как глаза его закатились, а потом все вокруг померкло.